Наиболее распространенные сорняки – биология и контроль. В этом разделе мы даем жизнеописание наиболее распространенных сорняков. Пырей ползучий как сорняк. В данной статье мы рассмотрим пырей ползучий именно как сорняк с точки зрения садоводов, которые обрушивают на его голову тысячи проклятий. Однако оговоримся, что пырей можно рассматривать не только с этой точки зрения. В представлении медиков это ценное лекарственное растение, из корневищ которого делают экстракты и настойки для лечения самых разнообразных болезней. В представлении животноводов это ценное кормовое растение, значительно повышающее удои молока. В представлении людей средневековья, а может быть и сейчас, в каких-то не попавших под влияние технической цивилизации областях, пырей ценится как пищевое растение. Из его корневищ, богатых маслами, углеводами, витамином С, делают муку, а из нее – каши, лепешки, хлеб. И, наконец, с точки зрения ботаников, пырей – необыкновенно интересное своей жизнестойкостью растение, прекрасно приспособленное к жизни в самых различных условиях, к борьбе с растениями-конкурентами и с человеком.